Пятый дом также отвечает, и мы затронем эти темы, он также отвечает за молитвы. Если у человека сильные позиции планетарные в этой зоне его астрологической карты, то человек склонен очень концентрировать свои желания в форме устойчивой, стабильной, регулярной медитации. То есть молитва есть желание, оформленное в звуковом виде, желание человека или его стремление, его цель, и повторяемое циклично. Например, для ведических знаний говорит о том, что для достижения определенных результатов, для удовлетворения той или иной личности, представляющей ту или иную сферу человеческой жизни, планет, например, личностей, стоящих за планетами, необходимо повторять одну и ту же мантру несколько тысяч раз. Например, 18 тысяч раз надо повторить мантру, совершить такое жертвоприношение. Это категория жертвоприношения, потому что когда вы повторяете молитву, оформленную, краткую или полную, большую или маленькую, неважно, вы отдаете то, из чего состоит ваша жизнь. Человеческая жизнь состоит из определенного количества вдохов и выдохов. Факт. То есть сразу, с момента рождения, человеку определено количество, конкретное количество вдохов и выдохов. То есть говорят, он сделал свой последний вдох там, да? Или выдох там. Да? То есть это означает, что значит последний? Последний из тех, которые ему отведены. Также количество, мы говорили, количество съеденного, когда мы разбирали второй дом, питание, количество съеденного человеком тоже определяет его продолжительность жизни. То есть он должен съесть последнюю крошку и тогда умереть, по теории. Но обычно болезнь, либо какие-то другие влияния судьбы, они тормозят, они растягивают в последней фазе жизни эту способность съесть всю свою пищу быстрее, чем надо. То есть если человек форсирует этот процесс, он болеет, просто не может уже есть неограниченно, вот и все. Так регулируется наша траектория жизни, и нас вынуждает прожить положенный срок. Количество дыханий также, если человек ведет слишком активный, страстный образ жизни, занимается какими-то жадными видами спорта, есть нормальные, гармоничные виды спорта, есть жадные, которые жадность здоровью стимулируют, у человека жадность на здоровье может быть. Он просто истощает продолжительность своей жизни. Учащая, просто пробежав утром джогинг, да. Ведические виды спорта, которые называются йога, они предполагают контроль и задержку дыхания. Современные страстные виды спорта предполагают активное дыхание, очень интенсивное дыхание, что ускоряет смерть, приближает смерть просто. Хотя и делает человека здоровей. Такой парадокс. Поэтому молитва считается, поскольку молитва требует, так же как и моя лекция, требует определенное количество выдохов, интенсивных выдохов, чтобы колебались голосовые связки, чтобы доходила интонация, чтобы слушатели в зале не засыпали. Да? Это есть определенный вид жертвоприношения. Жертвовать свой жизненный воздух называется в шастре. То есть человек, тот воздух, который мог бы плавнее дышать, когда он молится, он более интенсивно дышит. Да? Или дышать придется так или иначе, в этом одна интересная вещь. Дышать вам придется так или иначе, поэтому есть смысл дышать осмысленно, дышать в молитве. Поэтому ведическая концепция такова, что люди делятся на две категории. Одна из них, санскритский термин второй, я, наверное, не вспомню сразу, одна называется крипана. То есть люди, которые дышат просто так от жадности. Что значит дышать от жадности? Не дыша, если бы вам дать волю, вы бы вообще не дышали бы. Ну, чем меньше подышу, тем дольше поживу по этому принципу. Да? Йоги в мистической практике, они делают так, но правда они делают это не из жадности, а для продления жизни и достижения самосознания. Мы дышим жадно, то есть мы дышим как бы впустую практически, то есть дышим ради себя. Если же человек совершает молитву или повторяет имена Бога, то в этом случае его дыхание уже становится само по себе жертвоприношением, потому что он жертвует свою собственную жизнь, отмеренную количеством вдохов и выдохов. Если в это время, используя свое дыхание, он говорит о счастье, он желает всем счастья, если он произносит имена Бога, само дыхание, обычная вещь, которую вы делаете даже во сне, становится духовным процессом. В этом парадокс и простота ведической концепции жертвоприношения. Парадокс и простота. Не думайте, что это дешевая вещь, потому что из каждого вдоха и выдоха состоит ваша жизнь. Когда вы сделаете последний, функции тела остановятся, тонкое тело будет вынуждено покинуть его, и все. Поэтому это очень дорогой капитал. Нет ничего дороже, чем этот капитал. Время жизни. Да? И когда человек отдает его для ценных вещей, это правильное жертвоприношение. Оно происходит, это жертвоприношение, так или иначе. Вы все время приносите жертву, потому что дышите Вы не можете избежать, чтобы не дышать. Но вопрос, чтобы оно было жертвоприношением в полном знании. Это вот главная идея. Поэтому людей, которые дышат просто жадно, ничем не занимая, ничем возвышенным не занимая свое дыхание, или пустой болтовней, или просто дышат, или бегают джогинг, да, там, или, не знаю, плаванием занимаются, вдох-выдох, под воду. Это называется категория крипана, жадины, крипана. Крипана – это значит жадина. Человек, который дышит только для себя. То есть он не, как бы у него нет идеи о пожертвовании своей жизненной силы и дыхания своего. Поэтому, когда мы собираемся вместе и синхронно начинаем выдыхать, каждый садится и начинает повторять: «Я желаю всем счастья». В одном дыхание синхронизируется. Люди дышат, отдают и те, кому осталось 5 миллионов дыханий или 5 миллиардов, я не знаю, не считал, сколько их нужно. Ученые французские сосчитали, что, по-моему, 20 тысяч вдохов и выдохов в сутки. 20 тысяч, могу ошибиться, но у меня такая цифра осталась, в конспектах есть. То есть и те, кому осталось очень много, выдыхают для блага и счастья всех, кому мы желаем. И те, кто совсем немножко, может быть, им дышать осталось, они все равно в эту практику включаются и желают всем счастья. И получается такое ощущение единства, совместного дыхания. То есть так вот о мантрах, о медитации говорят ведические писания. Помимо этого, в пятом доме, по пятому дому мы рассматриваем позиции человека в отношении такой категории, как янтры. Янтры – это графическое изображение фактически всего, чего угодно. Все, любое, что вы видите, исполненное в графическом изображении или видимой форме, можно с той или иной, с тем или иным допуском назвать янтрой. Есть специальные янтры, которые геометрически изображают ту или иную молитву, ту или иную мантру. Например, распятие является янтрой, то есть определенным графическим или скульптурным исполнением определенного вида духовной эмоции, переживания, определенного вида духовного настроя. То есть каждый человек понимает, ну, вряд ли у психически нормального человека распятие вызовет смех. Да, то есть форма Христа, скульптура Иисуса Христа на кресте вызовет смех. Да, то есть это вызывает, поскольку она содержит в тонкой форме шабдической, шабда, звук, в форме содержит настроение страдания, прощения, очищения, преданности Богу. Да, оно вызывает, только человек бросает взгляд. Человек, у которого не засорен эфир. Также образ святого любого является янтрой, передающий четко настроение самого святого, его взгляд, исполнение самой иконы, ореол вокруг его головы. Да. Просто глядя на, обращая свой взор, глядя на эти янтры, на эти изображения, на эти скульптуры, человек проникается тем настроением, которое было вложено в это. Телевизор своего рода тоже инструмент, продуцирующий янтры с большой скоростью, имеющие определенное воздействие на сознание, приводящее к определенному состоянию сознания. Это неуправляемый процесс. Невозможно смотреть и самому думать, что вы, как вы хотите себя чувствовать. Энергия заложена в самих символах, в самих формах, в самом этом сюжете того, что вы видите. Поэтому человек, разумный человек благости, целенаправленно контролирует те янтры, которые он видит в своей жизни. То есть он сам выбирает, что видеть в своей жизни. И это выдает его жилье, изображение на стенах его квартиры, на стенах офиса, то, что показывает телеэкран в его квартире. Это может быть ночное телевидение какое-нибудь, это может быть фильмы исторические, может быть фильмы о святых, жизни святых, опять-таки. Сам контролирует. Это активность, это проактивный тип человека, контролирующего свое сознание сам, берущий под контроль состояние своего сознания. Далее, высшее образование. Высшим образованием считается духовное образование. Согласно ведическим писаниям, существует три критерия получения высшего духовного образования. Первый мы разбирали, да? Ну, я напомню. Первый, как бы три курса, да, если мы соотнесем с нашим высшим, три курса. Первое – овладеть способностью не делать другим ничего того, что не хотел бы, чтобы было сделано тебе. Первое. Например, вы передаете кому-то знания, которые слышали на лекциях. Но спросите себя, хотели ли бы вы, чтобы вам в такой форме давали какое-либо знание? И стали бы следовать вы знанию, если бы я, например, давал бы вам в такой форме, как вы иногда даете своим близким? То есть, наверное, нет. Я точно знаю, что если бы я так получал знания, как я когда-то давал своим близким, я бы ни за что не принял столько из этого знания в такой форме. Поэтому... Но мы сосредоточены на форме, что мы даем, и совершенно не думаем о том, как мы даем. И когда мы думаем, что я бы не хотел, чтобы со мной сделали такое же, мы находим силы для того, чтобы этого больше не делать. То есть это принцип ненасилия, высший принцип ненасилия. Такой очень глубокий смысл этот первый курс высшего образования в ведах. Можно посвятить всю жизнь, чтобы научиться так себя вести хотя бы на 10%. Никогда не делать ничего, что вы не хотели бы, чтобы было сделано. Например, мы разбирали фактор воровства. Ведическая концепция – украдено все, что не дано вам в руки. Так? Мы можем посмотреть на это, сказать, что это фанатично. Но с другой стороны, подходя с первого курса высшего образования ведического, вы теряете очень важные вещи, с которыми связана ваша работа, ваши связи, ваша дружба, да? Благополучие ваших детей, заплаченные завтраки там и так далее. Да? То есть это кошелек, там, портмоне с правами, с деньгами, медицинской карточкой водителя там и все там, и записная книжка, и мобильный телефон. Да? Принцип никогда не делать того, чтобы не хотели, чтобы сделали с тобой. Как здесь работает? Я бы никогда не хотел, я бы сама бы ни за что не хотела, чтобы кто-то просто взял это, половину вытряхнул в мусорное ведро, половину напихал себе в карманы и ушел. Мне это очень важно в жизни. Я бы никогда не хотел, чтобы кто-то, найдя мои вещи, так поступил. Дальше, следующий шаг. Никогда так не поступать. Высшее образование, первый курс. Найдя что бы то ни было, какие бы идеи в голову вам ни пришли, просто исходя из того, что вы не хотели бы, чтобы с вами так поступили, постараться спросить себя, как бы вы хотели, какое бы чудо вы хотели. Я бы хотела бы услышать звонок вечером, сказать: «Здравствуйте, не волнуйтесь, все ваши вещи здесь на месте. Я сам приеду, вам их привезу». Мы бы так хотели? Хотели. Высшее образование ведическое, отвези сам. Возьми, найди человека, нетрудно. Это нетрудно, по телефонной книге можно найти. Там, если это документ, это там фамилия, все сказано. Еще высшее образование, более высокое образование, дай кому-нибудь отвезти просто надежному человеку своему. Или скажи, что оставишь в абонентской, там, в камере хранения, еще что-нибудь, чтобы вообще не появляться на глаза этому человеку. Чтобы его никак не обязывать, чтобы он не думал, что, может быть, он должен там, то, все, пятое-десятое. Бескорыстно просто. Просто потому, что вы сами хотели, чтобы... Бескорыстие тут такое скрытое. Я бы сам хотел, чтобы со мной так поступали. Да? И хотя знаю, что вокруг все поступают наоборот, я сделаю так. Второй уровень высшего образования, второй курс, это... Тут уже разделение на группы идет, как, помните, в школах английский и французский язык, да? Все уроки идем вместе, английский, французский один. Тут мальчики налево, девочки направо, второй курс. Значит, мужчины, второй курс образования, научиться смотреть на любую женщину, кроме своей жены, как на мать или как на сестру, минимум. Для женщин научиться вообще не смотреть на других мужчин, кроме как своего мужа. Магистратура, три высших образования, нет проблем. По сравнению с получением второго курса высшего ведического образования, это все просто цветочки, это ерунда. Научиться вообще не смотреть, фактически пустое место, никакие проблемы решения. Доктор, знаете как он, доктор Тарсунов? Когда кто-то пытается, чтобы его жена посмотрела на него, какой-то мужчина, там какой-нибудь таксист в Москве, такой очень энтузиастичный, еще кто-то, знаете как он говорит? Он так издалека кричит: «Объект вашего вопроса находится здесь, молодой человек». Там что-то, знаете, что-то объясняет, там ходит вокруг его супруги, там что-то ей там разъясняет, показывает, там вещи уже берет, он уже несет. Он идет издалека еще и говорит: «Молодой человек, объект вашего вопроса здесь». И все, таким образом помогаем. Мужчина должен помогать женщине обходиться без других мужчин. Представляете, мужчины? Сделать все, чтобы женщина могла обойтись без других мужчин. То есть это означает, одним русским словом обозначается, ответственность, просто все. А не то, что, ты сходи там в это, сходи в эту пашвалдыбу там, поговори, пускай они, ничего, они меня слушать не будут, мужик, а ты поднакрасься, сходи туда. Это что же им делать такое? Это что же за бытовая проституция такая? Поднакрасься, сходи там, поговори. Там мужик старый, как он тебя увидит, глазки построишь ему, представляете? Мужчины сами вдохновляют. прямо, прямым текстом или косвенно. Сходи, реши. Он знает, что если дело придется иметь в инстанциях каких-то с мужчиной, то как бы женский шарм, он сыграет роль определенную, да? Ну, то как это назвать, по-хорошему, если так говорить? Ну, мягко, самая мягкая безответственность. Поэтому это второй курс высшего образования. Третий курс высшего образования очень сложный, еще сложнее, чем предыдущие два. Высшее ведическое образование. Научиться смотреть на имущество всех людей вокруг, как на бесполезный, большими буквами дальше пишите. Как на бесполезный, дальше большими буквами, большие крупные буквы. Для себя хлам. Для себя, для вас хлам. А то в Советском Союзе все смотрели как на бесполезный хлам вообще. На все. На имущество кого бы то ни было. Все было бесполезным хламом и, в общем-то, в таком состоянии пребывало. Рига рассматривалась как бесполезный хлам, и поэтому старая Рига и старинная не было разницы. Старая Рига означала, это уже все развалилось. Как этот балкон здесь. Вот это еще остатки, здесь еще здание, оно такое еще несет остатки этой философии. Бесполезный для всех хлам. Смотреть на все имущество других, как на бесполезный для них хлам. Не сделайте ошибки, для них и для себя. То есть тот, кто смотрит, должен считать его бесполезным, а не тот, не на кого он смотрит, понимаете? Ну да, это для тебя бесполезный хлам. Зачем тебе машина, пожалуйста? Я просто сейчас ее сяду в нее и уеду. Ты должен быть отречен. Мы тебе даем третий курс высшего ведического образования. Сейчас подберем ключи и поедем. Поскольку для тебя это бесполезный хлам, ты просто еще не понял. А мне это послано Богом. Это милость. Вот такие три уровня. Да? Дальше. По поводу прошлой темы. Образование девочки происходит все по четвертому дому. Если кто-то интересуется астрологией ведической, я не вижу, как бы так точно, ну, пока еще не обозначилось у нас тут астрологи. Может быть, в перспективе мы займемся этой темой отдельно. Хотя я должен сразу предупредить, это второстепенное знание. Астрология – второстепенное знание по сравнению с тем, что мы изучаем. Но мы так совместили их. Итак, астрологически женское образование, девичье образование, оно проходит по четвертому дому, потому что все образование девушки происходит в доме. Больше добавить ни один университет не может. Если дома грязь, если дома фривольные отношения, если она воспитана в духе грубости, в духе разврата, так или иначе, больше или меньше, ни один университет этот изъян не исправит. Поэтому образование начинается и заканчивается в доме, по четвертому дому. Это образование женщин по предыдущей теме у нас. Не исправит этот изъян. И даже если образование как-то ей даст другие бонусы, оно не сделает счастливой женщину в самой важной для нее сфере жизни. Это брак. Потому что высшее образование не способно залатать изъяны воспитания. Это факт. Мужчина, если изъяны воспитания у него есть какие-то, то самый страшный изъян, то, что он не хочет поддерживать семью и заботиться о ней. Самый страшный изъян, что он воспитан лежать на диване. Это самый страшный изъян. Если он даже груб, если он даже резок и в другом смысле как-то проявляется грубо, то женщина способна это смягчить. Я знал такую супружескую пару, консультировал во время семинаров в Литве. Там женщина, у них такой тандем. Мужчина на всех наезжает, всех у него с сарказмом говорит обо всех своих друзьях, а женщина все время ходит за ним, его жена любящая. Она объясняет, что он имел в виду, чтобы спасти отношения. Все время. А оно уже в привычку вошло у нее. Он что-нибудь скажет такое, что уши в трубочку, да? Как проедется по самолюбию чему-нибудь, да? Она подходит и говорит, ты не переживай, там, типа, он не это имел в виду, на самом деле он совсем ничего против тебя не имеет. И так она уже практику взяла, такая пара. И семья как-то... Потому что на мужчину никто как бы особенно не обижается. Если правильно объяснить это, то как бы... Хуже, если женщина, если ее речь груба, это приводит моментально. Если женщина начинает с грубой речи, то это пятый уровень деградации. Мы будем разбирать эти уровни деградации брака в следующей теме. Женщина, речь которой груба, сразу как... такая игра была в Латвии, продавалась в детстве, помню, моем. Такая игра «Цирк». «Цирк». Все знают «Цирк» игра такая. Кубик бросаешь, «Цирк» идет. Самый любимый квадратик был, где свинья спускается по лестнице. Вот, женщина, имеющая грубую речь, это в этой игре цирк, это семья, то есть свинья, спускающая по лестнице. То есть все может быть, дом, благополучие, хороший муж, все. Брак уничтожен, если женщина допускает грубую речь. Потому что по ведическому знанию это пятая ступень деградации. Это уже пятая, их всего семь, и это сразу пятая. Грубая речь сразу на пятую ступень спускает брак. она приводит к тому, что мужчина становится склочным. Мужчина сразу же из-за грубой речи женщины, он становится невыносим в социуме. Если сам мужчина имеет грубую речь, в социуме его будет терпеть. А как-то приноровятся. Ничего. Я знаю, ничего, все нормально. Если женщина имеет грубую речь, он станет в социуме невыносим, он станет склочен. Его нигде, там, где он работает, оттуда будет гнать, а туда, куда он идет, там долго не сможет продержаться, или его вообще туда не примут. И семья потерпит финансовый крах, крах благополучия. Поэтому женское образование происходит в среде тесной семейной, дружеской семье, то есть куда входят подруги, друзья родителей, люди, которые приходят в дом, навещают его. Это, может быть, очень ученые люди. Туда приходят святые люди, просто к родителям. Девочка получает духовное образование. Сюда приходит физик, она получает физическое образование. Поэтому для девочек не значит, что вообще образование должно быть, но оно должно быть максимально сосредоточено внутри семьи. Она получает все знания через ту среду, которая складывается в доме, через людей, приходящих в дом. Соответственно, если кроме телевизора никто в дом не приходит, то она получает образование оттуда. И рождается новая категория девочек, новая категория невест, называется MTV. MTV имеет самое значительное влияние сейчас на нравственное воспитание девушек. Молодых людей тоже. Девушки больше всего. Даже не Голливуд уже. Давно не Голливуд в мире. MTV, музыкальный musical television. Поэтому схемы, которые разыгрываются в дальнейшем в личной жизни, они очень похожи на пятиминутные клипы, в котором много музыки, много танцев, много спиртного, дорогие машины. Это идеал, как бы. И как бы сменяется следующий клип. И следующий клип. Или рекламная пауза. Это серьезное воздействие. Это янтра. Также звуковое воздействие. Звуковое воздействие гораздо сильнее, чем визуально, так или иначе. Поэтому высшее образование – это обеспечить идеальные условия, благоприятные, благостные, уравновешенные с приходом и посещением дома благостными людьми, которые имели бы хорошие моральные нормы. Да. Но если женщина сама уходит в 9 и возвращается в 10, то никаких там поддержаний, норм, приглашений гостей, благостных людей каких-то, то там живет телевизор. Это квартира телевизора. Там даже Вашту Пуруша не очень сильное влияние имеет. Там главное влияние имеет телевизор. Поэтому воспитание мужчин действительно дальше по пятому дому, по нашему высшее образование, имеется в виду получение знаний священных писаний. Женщине, сейчас я страшную вещь скажу, женщине совсем не обязательно знать священные писания, потому что практиковать будет все равно мужчина. Можно знать, если она хочет поддержать, понять мужчину, да. Женщину называют в писаниях дармапатни, та, которая блестяще знает свои обязанности. По отношению к чему? К мужу. А мужа называют гуру-пати. Это санскритское название паровоза. Паровоз называется в семье гуру-пати. Тот, кто тянет. Он должен исследовать знания и знать точно, куда он ведет. Он должен, не должен быть сусаниным, как юмор говорит. Да? То есть завел семью неизвестно куда. Вел всю жизнь, завел непонятно куда. Все недовольны, выпинали его в дом престарелых. Вымотал всю душу, что-то требовал. Как я помню, мне первое серьезное наказание физическое мне было за двойку по политинформации. Вот если мне надо практиковать прощение и пожелание всего счастья, я вспоминаю этот эпизод. За маразм, просто за обман, да, который навязывался всем, то есть как бы я был наказан. Да. Если мужчина не понимает, что это все временные вещи, что это игры политические, интриги, да, что он вовлекает детей там, в воспитание на основе каких-то современных временных устоев, очень шатких, каких-то странных теорий. Теория Дарвина, теория Фрейда. Да. Самое интересное, что воспитание, оно должно строиться на аксиомах вообще-то, потому что ребенок в первую очередь, чего он больше всего хочет, ощущение стабильности и ощущение, что он защищен, что сильные люди. Сильные люди, взрослые сильные люди. Сильный означает очень стабильный, непоколебимый в своих целях, непоколебимый в своих оценках, да, статичности хочет ребенок. И вот до 18 лет современные психологи говорят, психика очень нестатична, нестабильна у ребенка. Поэтому самое большое его чаяние, надежда, это увидеть стабильность большую в родителях. Если родители базируют свою систему воспитания на теории того или теории сего, это рискованно, потому что нужны аксиомы. Теория большого взрыва. Основные теории. Теория большого взрыва. Константа, которая применяется при вычислениях астрологических. Вы знаете, теория большого взрыва – это идея возникновения нашего мира, такая замечательная. Теория, по которой, если взорвать грузовой самолет со строительными материалами, спонтанным образом он сложится в шикарный особняк на побережье Рижского залива. Если его взорвать в правильном месте, самолет, над Рижским заливом, то, упадя, цемент, вода, кирпич и доски сами собой сложатся в шикарный особняк. Верите? Но вы должны верить, вы воспитаны на теории большого взрыва. И воспитываете детей на теории большого взрыва, на теории абсурда и идиотизма. Поэтому все происходит по большому взрыву тоже. Ну что, как-нибудь замуж выйду большим взрывом, как-нибудь что там утрясется дальше, само собой. Что там? Главное взорвать, правильно? Главное одеть на себя поменьше, смеяться погромче, курить в затяжку поглубже. Да? И все взорвется в нужный момент и сложится по теории большого взрыва, как и учили. Вот. Или по теории Дарвина. Ладно, что муж обезьяна, да? По духу и сути. Да? Ничего, перевоспитаем. Дадим палку, отправим на работу. Помашет, станет человеком. Всякие такие бытовые применения. Особенно женщины талантливые такие параллели приносить. То есть все это теории. Ладно, мы не будем оспаривать там степень научности. Просто человеку, даже не посвященному астрономии, странно, что за последние 15-20 лет существования теории большого взрыва константа, это постоянная величина, менялась на 5 единиц. Можете представить, что происходит со всей формулой, кто знаком с математикой, сколько это, представляешь, что такое формула, в которой константа, если ее менять в пределах 5 единиц. Она менялась, ее просто допуски делали небольшие. Соответственно, вся формула, она до абсурда доведена. Эти вычисления доведены до абсурда, если постоянные величины в нем колеблются от 1 до 5. Так, в разных школах, разные ученые считают это. Поэтому нужны не теории, нужны аксиомы. И аксиомы предлагает ведическое знание. Оно дает то, что никогда не менялось. Ни при какой власти, ни при каком строе, ни на одной из территорий. Вещи, которые всегда таковы. Они так и обстоят так, и проверили проверку временем, подтверждены многими святыми, то есть святыми означают бескорыстные люди. Им не важно протолкнуть Фрейда или поддержать, Боуля Мариотта. Это юмор такой школьный, Боуль Мариотта. Понимаете, то есть люди бескорыстные, наука должна быть бескорыстной. Поэтому первое высшее образование, почему я вам назвал? Бесполезный хлам. Понимаете, если все то, что принадлежит другим, бесполезный хлам, значит, я свободен от зависти. Если я свободен от зависти, мне незачем на что-то зарабатывать, распространяя людям теории. Мне не надо новую теорию, чтобы ее хорошо продать, чтобы опровергнуть прошлую теорию, потому что за нее больше не платят, ее все приняли, выдвинуть новую, напечатать кучу книг, выступить на конференциях, ошарашить всех, озадачить всех, напрячь, показать какой-нибудь виртуальный фильм, где все почти как вот, да? Сейчас компьютерная графика способна убедить вас в чем угодно. Да, в чем угодно. Что, например, Сатурн окажется, что он вращается вокруг Юпитера. Можно запросто, что вот исследования показали, Сатурн вращается вокруг Юпитера в числе его спутников. Вот так вот и компьютерной графикой подтвердить это все, что исследования показали. Проверить никто не может этого. Поэтому нужны аксиомы. И человек, который мог бы давать чистое знание, не меняя его в корыстных целях, должен сам быть человеком бескорыстным, то есть человеком святым. Поэтому образование, высшее образование – мужчины получали под руководством духовного учителя. А женщины где получали? Под руководством мужа. Если ей очень интересно было, любопытно, она спрашивала, муж, он посвящал часы, объясняя ей там сутки, дни, неважно. Могла быть очень развитая интеллектуальная женщина, она могла спросить всегда у мужа вот так и так. А потом это объяснить на пальцах буквально. Это женский талант абсолютный. Самую замысловатую теорию ребенку на примере люстры объяснить. Один святой жил в недавнее время. На примере люстры. Один святой объяснял, как устроена космологию ведическую. Очень сложная вещь, чудовищная. Это не просто, что бум, солнце вокруг там в одной плоскости практически вращаются планеты, как нам объясняли. Восход, заход, солнце, все нормально. Да. Космология ведическая чудовищно сложна. Но один святой, он объяснял своим ученикам, это, например, показываем на люстру. Сложная такая люстра с канделябрами. Он объяснял, вот это центр Вселенной. Солнце наверху, здесь, да, кажется, как можно объяснить? Так женщины делают. Получив знание от мужа, глубокое знание философское, ребенку на примерах, на аналогиях, на сказках, она дает это знание сразу же до того, как он еще вошел в двери института или даже школы. в этом талант, это глубокое такое, глубокий процесс. И она с большой любовью, бескорыстием и любовью передает это знание. Причем еще, женщина, которая передает знание ребенку таким образом, она дает не столько саму информацию, сколько правильные атрибуты для усвоения этого знания. Первое, она дает, дает любовь свою, то есть бескорыстие, она передает бескорыстно. Ей от этого ничего не будет. Сын может вырасти великим ученым, сказать: «Мама, до свидания», и улететь в Канаду до конца жизни. Все. И иногда присылать открытки на Рождество. В этом бескорыстие матери. Сколько бы она ни вкладывала сил в ребенка, она не может обязать его опекать ее. Только само совесть, сознание долга своего может обязать ребенка это делать. То есть мать никогда не имеет гарантии того, что она получит хоть 10% от вложений своих жизни, энергии, любви. То есть ребенок получает от матери любовь вместе с даже самым примитивным, кажется, самым обычным знанием. Она рассказывает, как вот солнце там встает или что-то. Второе, она передает смирение, потому что она не взяла это из книг, она взяла от своего мужа, что самый необходимый атрибут, самая необходимая специя для получения знания. Тот, кто сам принял его со смирением, передает со смирением. Если кто-то принял с гордостью, использовав источник просто, ну-ка расскажите нам, что вы там знаете о ведической психологии, мы послушаем вас, да. И потом с такой же гордостью говорит: «О, интересное знание, сейчас напишем статью. Да вы знаете, что веды говорят. Веды говорят то и то и то». И внизу автор, чуть ли не он написал веды. Как бы, ну автор, я правильно вам все преподнес, компилировал. Поэтому атрибут гордости блокирует знания, атрибут эксплуатации, что есть противоположность любви, блокирует знания. Люди не могут его усвоить, и даже усвоив, не могут правильно использовать. И третья составная – вера, потому что она, не спрашивая, она не пошла к духовному учителю, не открыла энциклопедию, не стала искать изъяны в объяснении своего мужа, она приняла его в чистом виде, выслушав, и передала ребенку. Вот эти три атрибута делают это знание не просто абсолютной природой. Ребенок впитывает это знание. Но это мы говорим на начальных стадиях. А на поздних высшее образование – это образование под руководством духовного наставника. Поэтому в астрологии эту территорию рассматривают также еще в связи духовный наставник, пятый дом. Вот такие аспекты. То есть, да, кроме того, творчество, творческий потенциал. Мы говорили о воображении, мы говорили о способностях определенных. И здесь еще творческий потенциал, способность создавать новый, доселе никому неизвестный продукт. Как бы интеллектуальный продукт или продукт искусства. Сегодня у нас как раз такая тема. У нас сегодня будет практическое занятие по этому поводу. Создавать необычайное, создавать то авторство, на что никто еще до сих пор не заявлял. Нечто совершенно новое. Возможно, только если человек получил знание из правильного источника и смог... На самом деле, все уже изобретено. Источник всего сотворенного существует, потому что он уже есть. И все находится в нем, как потенциал, зашифрованный потенциал. Через нас просто расшифровываются, притворяются в жизнь эти идеи. Поэтому на самом деле любое открытие базируется на интуиции, которая в свою очередь есть связь с такой категорией, как сверхдуша. Сверхдуша, то есть сверхдуша, категория, описывающаяся в ведах, как одна из форм вселенского разума, находящаяся, даже область описана, где находится. И форма описана. В сердце, да. Но не в правом желудочке, не в аорте, да, а тонкая структура сердца, то, что говорится. Вообще место, которое определяется, это грудное солнечное сплетение вот здесь. Размер дается от большого пальца до кончика среднего, вот сюда. Это то, куда женщины всегда прикладывают, когда говорят, что у них сердце сжимается, душа неспокойна, что-то меня беспокоит. Мало кто из женщин говорит: у меня сердце болит за тебя. Казалось бы, по логике здесь, да? На сюда, на грудь, да? Или никто не говорит: у меня, я так переживаю, у меня все сжимается за тебя, да? Здесь есть ресурс физический, обеспечение наших переживаний, мыслей. Но связь с разумом осуществляется путем представительства. Здесь находится, в этой области, согласно ведическим писаниям, находится посольство духовного мира. Здесь находится прямой консул Бога. Он сам, в особенной своей форме, которая известна как сверхдуша. Даже форма его внешняя, это не просто сияющий свет, или не просто какая-то аморфная категория, да, то есть это форма, которая описана вплоть до его атрибутов одежды. И это не есть мистическая выдумка, это есть свидетельство шастр. Вся мистическая йога практики, все, что вы слышали о йоге, все что вы о ней знаете. Целью имеет одну только единственную вещь – увидеть эту форму сверхдуши внутри у себя в сердце, во всей ее красе, со всеми атрибутами, браслетами, одеждами, четырьмя руками и так далее. Это цель любой практики йоги, настоящей, истинной. Все, те формы, в которые вы видите, они только обеспечивают подготовку к этому. Контроль своего тела, контроль дыхания, контроль своего сознания и так далее. Поэтому связь со сверхдушой или интуиция обеспечивает нам творческий потенциал. Например, как Эйнштейн открыл закон теории, опять-таки, теории относительности, да, каким образом ему пришло в голову, что E равно mc квадрат. Да. Его однажды спросили об этом. Как это произошло? Какой был ответ, кто знает, кто слышал? Очень, очень научный. Он сказал, на самом деле я всегда полагал, что так оно и есть. Менделеев, Дмитрий Менделеев. Хорошо. Самая большая заслуга, каждый из вас скажет, это что? Периодическая таблица, как называется? Периодическая таблица элементов Менделеева, да? Как открыл Менделеев? Он по квадратику вымучивал каждый квадратик, эти элементы перерабатывал. Просто он лег спать, и ему говорят, Дима, смотри. Дима, смотри таблицу. Он смотрит таблицу и думает, ну и таблица, классно. А так, вот такую, смотрит, написано таблица Менделеева. То есть как бы ему и таблица, и сразу права даны уже были. Проснулся, взял, записал. Кто-то, кто изобрел, кто открыл из химиков эту бензольные кольца, я помню, со школы нам объясняли эти примеры все снов и откровений. Он там увидел обезьян, держащихся, да? Не помните из химии? Обезьян, держащихся за хвосты друг другу. Это в химии. Или змею, кусающую собственный хвост, да? Ну что это за научный процесс? Просто ложишься спать, видишь змею, открываешь закон, получаешь Нобелевскую премию. Не слишком ли нагло, а? Считаешься великим ученым до скончания веков, да? То есть пошел спать, да? Почему вам, вы ложитесь спать каждую ночь, почему вы не открываете какую-нибудь таблицу или какую-нибудь теорию? Потому что не хватает благочестия чуть-чуть. То есть путем усилий, путем поисков, путем горячего, на основе горячего служения, на основе горячего желания служить людям, это есть аскеза. Господь открывает человеку и в его сознании те или иные вещи. Все открытия сделаны, в общем-то, как говорят, по наитию, случайно. Человек смешивал. У одного банка разбилась, а в банке остатки клея, да? Историю помните, да? Это все очень научный процесс, правда? Звучит очень научно. Банку разбил, с тех пор он до сих пор считается основателем, изобретателем стекла автомобильного, этот человек. Но он ничего не сделал, кроме как растяпый был просто. Взял, разгрохал банку. Я за свою жизнь перегрохал уже кучу чашек и банок, но ничего не открыл. Почему так? Почему такая несправедливость? Я на протяжении 37 лет засыпаю и просыпаюсь. Ничего путного в голову не пришло вообще. Чушь какая-то. Не дай бог это опубликовать где-то или как бы труд научный написать. Кошмар, засмеют. Где логика? Кто регулирует процесс? Это и есть процесс образования. Процесс образования – это встать в правильное положение по отношению к Господу, который является источником всего знания. А это требует, первое, бескорыстия, то есть любви, желания служить своим знанием кому-то. Второе – смирение, то есть знать, что это не мое знание, что на самом деле просто мне надо признать. Я никакой не ученый, я ничего не волшебник, только учусь. Я просто ложился спать с головной болью от того, что я опять ничего, придурок, не открыл. Да? То есть ложился и в отчаянии, что столько промучился и ничего не открыл. Столько промучился и все труды бесполезны. То есть такое смирение появляется у человека. Отчаяние, такое отчаяние. Очень хороший атрибут. Отчаяние приводит к правильному положению вещей. Тогда милостью сверхдуши человек получает это знание. Он говорит, твои усилия не напрасны, но от открытия тебя отделяла одна серьезная проблема. Твоя гордыня. Если тебе дать бы это раньше, то ты бы с дуру посчитал, что это тебе и принадлежало всегда. Это не мешает, правда, потом приписывать этим ученым себе эти изобретения. Но ведическое знание, что человек говорит, вообще ничего я сам не знаю, это все передано мне от моего наставника, он получил от своего наставника, тот получил от своего наставника, в общем, мафия, не поймешь, кто от кого получил, но никто к этому прикладываться сам не стал. Говорит, в чистом виде передаю, как получил. Единственное, что делаю, адаптирую для новых условий, в которых живут люди. В остальном стараюсь держать чистоту, да. Любовь, смирение и вера – три вещи, которые позволяют передавать знания очень правильным образом. Любовь предполагает бескорыстие. Смирение предполагает, что вы не присваиваете себе заслуги. Не считаете себя великим, талантливым интеллектуалом, оратором, там, суперразумной, интеллигентной матерью с дворянскими корнями. Там, да? в стиле «деточка, не учите меня жить». Да. Гордыня блокирует в этом случае. Да вы Клизовского хоть читали с Плавацкой? Что же вы тут о ведах-то говорите? Да. Знание хорошее, чистое. Гордыня, с которой люди об этом говорят, потому что это считается элитарным знанием советской аристократии. Да, как бы. Признаком своей элитарной аристократичности, чтения Клизовского, Блаватской. Да. Поэтому гордыня может блокировать. Но смирение, если я понимаю, что этот человек не говорит то, что он выдумал, как лекции доктора. Многие оспаривают сказанное им. Например, моя мама никак не может смириться, мы говорим о пятом доме, она никак не может принять, она готова вступить в противостояние всем ведам только за одно описание пребывания ребенка в утробе матери. Пятый дом – это дети и беременность и рождение. Веды описывают бескомпромиссно. Ни о каком уюте, ни о какой там комфорте, как удобно там он сидит и пребывает, и счастливо и ждет своего рождения. Веды не говорят ни слова. Этот опыт, пережитый каждым из нас последние два месяца, потому что последние два месяца беременности ребенок находится в полном сознании, описывается шастрами как полный ад, который, по сути, гораздо страшнее, чем смерть. Смерть не столь страшна, как перспектива дальнейшего рождения, говорят Писания. Многих людей страх смерти мучает именно в том смысле, что они не знают, каково будет следующее рождение, но в подсознании хранят память о миллионах различных рождений, пребывания в утробах самых различных матерей, самых неудобных матерей порой, самых неуклюжих матерей, имеется в виду разных форм жизни, животных и так далее. И поэтому говорится, что этот ад... Что, на самом деле описывается, что в этот момент каждое живое существо молится практически, находясь в утробе матери, возносит молитвы, обращенные именно к сверхдуше. Поэтому если у нас есть свое знание, как бы гордость своим знанием, и мы говорим, не-не, это что-то перебор какой-то, все не так на самом деле. Моя мама говорит, нет, ты так не был, ты так не находился. Нет! Очень хорошо все, я сама видела, когда ты родился, на тебе не было никакой слизи, как там написано, и так далее, все, тебе там было хорошо. Но слава Богу, что я не помню этого опыта, потому что клаустрофобические мне приступы были бы гарантированы. Как минимум, у людей, у которых не стирается память о пребывании в утробе матери, они тяжело переносят даже объем размером с этот зал. Они требуют открытия окон, они требуют выхода на улицу, у них паника. Это остатки импринтов, не стершихся по той или иной кармической причине. То есть, видите, человеку бывает трудно принять какую-то вещь, идущую из вет, просто потому, что у него есть свой взгляд на это, и он никак не хочет от него отказаться. Все, он принял его тем или иным образом, поверил, вложил свой, как говорится, веру, ему трудно принять это. Но если это знание передается бескорыстно, очень трудно упрекнуть в том, что какие-то злонамеренные люди просто... Ну какая корысть, вот скажите, святых, которые передали это знание, какая их корысть была? Что, они хотят прекратить рождение детей? Или что, какая... Зачем они такие вот так наговаривают, такие ужасы рассказывают о пребывании младенца в утробе? У них нет никаких идей других, кроме сострадания, потому что они говорят, друзья мои, или друзья, да, обращаясь в Писаниях, они говорят... Все, что вы видите здесь, это еще минимум тех страданий, которые живое существо испытывает, пробивая всего-навсего, кажется, там, каких-то 60 дней, да, в утробе матери. Кошмар этого вот опыта преследует живое существо всю жизнь. Если вдруг пробивает где-то память о пережитом, у него начинается просто, он просто, это человек, который психические расстройства имеет серьезные. Так, то, что касается зачатия детей. Я не смогу дать... Это отдельная тема, отдельный семинар, поэтому мы возьмем основы и остальное как бы скорректируем по вашим вопросам. Степень... Я смогу покрыть всю тему. Веды говорят о том, что зачатие ребенка главным образом зависит от состояния сознания родителей в момент зачатия. Буквально, какое настроение, какое состояние каждого из супругов в момент зачатия. Если они пребывают в настроении просто наслаждения, просто, ну вот нет, просто гуляй душа, то ребенок родится с определенным окрасом сознания и будет ориентирован на наслаждение материальное, то есть будет находиться под влиянием, главным образом, модуса страсти. То есть страсть – это доставить себе удовольствие, то есть работать ради комфорта, ради красивой женщины или женщины рядом, ради славы, ради престижа. Такой ребенок может достичь больших высот в обществе, потому что тонким проявлением сексуального желания, которое доминировало, если оно было доминантой в сознании родителей, являются также, согласно ведам, слава, прибыль и почет. Слава, прибыль, почет есть продолжение сексуального порыва отца, например, ребенка, человека взрослого. Это тоже хороший ресурс. Мы-то это называем просто, как мы называем? Честолюбием, да? Честолюбие, человек честолюбив, он к чему-то стремится. Да? На самом деле он стремится к одному, к комфорту и сексуальным удовольствиям, которые проявляются в таких тонких формах. Если вы улавливаете что-то негативное в моей интонации, я прошу прощения, это совсем не с точки зрения осуждения или сопоставления, это просто гуна страсти, она так устроена и все. Ничего не сделаешь. Я вспоминаю молитву, которую в прошлый раз вам читал. А, нет, в Литве я читал, извиняюсь. Одна из молитв, удивительно, я нашел когда-то, специально ее выписал. Да. Там один святой, великий святой, он молится, который жил несколько тысяч лет назад, отшельник. Он молился таким образом, он говорил, живые существа все имеют очень разные умонастроения, то есть разный вкус счастья, разные цели. Все живые существа имеют разные умонастроения. И поэтому не мое дело кого-то осуждать или кого-то хвалить. It's not my business. Не мое дело. На санскрите, санскритская молитва, я могу вам при случае прочитать, потому что она срифмована, она поэтична. Это поэзия санскритская. То есть даже отреченные, которые носили кору в ведические времена и жили в лесу, не имея дома, крыши над головой, где-то под деревом, они говорили стихами. У них мысли складывались обязательно стихами. Вот он написал такое четверостишие на санскрите, что я, поскольку все живые существа имеют очень разную природу, разное умонастроение, все люди. Это не мое дело кого-то осуждать или кого-то хвалить, прославлять. Не мое дело. Единственная моя надежда, что они все смогут понять и проникнуться желаниями и стремлениями Бога. То есть смогут настроиться на волну сверхдуши, он говорит буквально, сверхдуши в сердце. То есть смогут гармонизировать свои желания в общий план, в общий вселенский план. Вот это единственная моя надежда. Мне не важно, я могу не видеть, как бывает иногда, разбирая механизм какой-то, мужчин так бывает, какие-то детали кажутся совершенно бесполезными, потому что они не видятся в связи со всем механизмом, да? И хочется выкинуть. Такой эффект какого-то, даже какой-то фамилии, эффект какого-то ученого там. Эффект Петерсона, как, ну, предположим, да, что после любой разборки и сборки механизма появляются лишние детали. Мужчины знают это. Да? Бывает, что мы считаем что-то бесполезным, потому что не видим его участия. Например, люди считают, что, не понимая функции, я говорил, этот пример приводил, да, микрофлоры нашей в кишечнике, ее функции, участие в переваривании пищи. Да? Человек может принять какую-то смертельную дозу для них, для кого-нибудь левомедицина, чтобы там какую-то инфекцию устранить, да, и лишиться здорового пищеварения из-за этого на несколько дней, просто не будет пищеварения. Потому что нет полного видения картины. Поэтому живые существа, какие бы демонические качества они не имели, люди, живущие вокруг нас, какие бы они не имели ужасные качества с вашей точки зрения, они играют какую-то определенную роль в общем плане. То есть их роль оправдана просто потому, что они уже есть, вот и все. И идея в том, чтобы они... Очищение человека в том, что состоит, что он понимает, я никого не склонен осуждать или кого-то особенно прославлять, противопоставлять. Так или иначе, хочется надеяться только, что все поймут свое участие в общем плане, глобальном, божественном плане, божественной пьесе. Это единственная молитва, о чем он хотел бы сказать людям с разной ментальностью. Да. Итак, зачатие ребенка зависит, природа, его структура, его цели в жизни, зависит главным образом, конечно, от его прошлой жизни, он не приходит просто как продукт соединения двух состояний сознания, матери и отца. Он впитывает в себя эти два сознания, но согласно своей прошлой судьбе. Существует особенный департамент точности рождения. Во Вселенной существует департамент точности рождения. Подбор точного рождения до секунд обеспечивают живые существа, такие же, как и вы с вами, как есть Татьяны, там, скажем, Трофимовы, Николай Смирновы и прочие среди вас. Есть живые существа, как есть среди вас, скажем, электрики, брокеры, там, водители, предприниматели, там, домохозяйки, предпринимательницы. Точно так же есть определенный пост, называется мухуртика. Человек, его должность мухуртика. Мухуртика означает... Человек, распоряжающийся временем, как бы распоряжающийся временем. Это люди, это не люди, это высшего порядка существа. Они контролируют точность рождения, они определяют расчет попадания, баллистика попадания живого существа точно в цель. В цель имеется в виду в тот момент и в те условия, где полностью будут реализованы его прошлые желания и все желания других живых существ в отношении его. То есть наша судьба состоит из двух категорий – наших желаний и желаний других живых существ в отношении нас. То есть проклятие и пожелание, проклятие и благословение. Наши собственные желания плюс проклятие плюс благословение других живых существ, с которыми мы пересеклись в жизни, расположив к себе или настроив против себя. Итак, мухуртики занимаются тем, что... Смешное название, да? Мухурта. Мухурта – ведический час. Ведическая система времяисчисления состояла с 30 часов. Часы были капельные, точно делались идеально ювелирной точностью горлышко часов, как и песочные, капли за каплей, объем воды показывал время, солнечные, песочные и так далее. Ничего особенного нового здесь не услышали. Но час состоял из, сутки состояли из 30 часов по 40 минут, 48 минут каждый. Когда мы читаем в ведической астрологии мухурта или один час, мы должны иметь в виду не 60 минут, а 48. И иметь сутки в виду не 24 часа, а соответственно 30. Мухуртики – люди, которые выбирают для каждого живого существа время и место рождения, идеально дающие возможность ему для реализации как своих желаний, так и для получения реакции за притеснение желаний других живых существ, что называется неблагоприятная карма или тяжелая судьба. Точно скоординировано, никто никогда нигде случайно не может. Поэтому идея о том, что кесарево сечение может показать, с помощью кесарево сечения можно показать фигу судьбе, не обосновано. Кесарево сечение уже включено в расклад судьбы живого существа. И поскольку не рождение определяет судьбу человека, а зачатие, именно этот ресурс и контролируется с помощью очень хитрых психофизиологических механизмов манипуляций с сознанием мужчины и женщины. Ну, неприятно, нам всем неприятно. Ну, кажется, что это был просто порыв страсти, и там я встретил вас, и все, три точки, да, и все. Не дальше, там и все было. Я встретил вас, и все. Так мухуртики действуют. И, соответственно, есть пятый дом, отвечает также за романтизм, романтические увлечения влюбленности. Департамент контролируем. Не думайте, что это ваш свободный ресурс. Пора пришла, она влюбилась. В том-то и дело, что пора пришла. В центре вас знают. 7, 6, Таня идет, Татьяна Ларина. 5, 4, 3, 2, пора пришла. Особенное живое существо, которое называется Кандарпа, он же Купидон в более поздних традициях, Кандарпа. Реально имеет стрелы. Стрелы не представляют собой заточенные там с древком, острием и оперением сзади. Они состоят из тонких эфирических энергий. И цели попадания следующие. Тонкие эфирические энергии. Первое – это осязание. Самая страшная стрела. Убивает наповал. Стоит прикоснуться, крыша съезжает. Говорится, что касанием оскверняется разум. Мужчина, который увидел женщину, еще не так страшно. Мужчина, он помнит, что у него семья, помнит, что ему надо домой, помнит, что уже 10:30 вечера, и они зачем-то сидят в этом кафе, где могут увидеть сослуживцы или соседи. Он все помнит, пока стрела не попадает осязание. Осязание выключает разум полностью. И хотя он все помнит, действует наоборот все равно. Осквернение разума происходит за счет касания. Поэтому одна из стрел Купидона – это осязание. Вторая, можете продолжать, вы знаете все пять стрел. Запах. Да, магазины, то есть... Агентурная сеть Купидона, Кандарпы работает во всех крупных городах мира, и даже не в крупных. Магазины заставлены до потолка различными видами стимулирующих обоняние препаратов, которые мы называем духи, многие из которых в современных технологиях используют выделение желез животных в брачный период. То есть совсем дубовая, совсем примитивная уже манипуляция. Это уже даже на Кандарпу не похоже, никакой романтики. Просто взяли какого-то самца возбужденного, из его там желез выделили фермент, да, и женщина мажется, да. Мужчина. Ох, какая женщина, какая же... Мне б такую. Ну, то есть очень грубо все это делается, но Кандарпа делает это тонко. То есть он действительно... ведические женщины, то есть женщины, как ведические имеется в виду, описание которых мы находим в Ведах, живущие на высших планетах или которые обладают особенным благочестием, не пользовались косметикой никакой в силу того, что их тела всегда имели запах лотоса. Благоуханны были. Так была устроена гормональная система женщины, что ее тело выделяло этот запах лотоса. Особенная категория женщин выделяла яд. Такие женщины назывались вишьякани, использовались в политике и в шпионской деятельности, и в заговорах политических. Девочка воспитывалась, оценивался гороскоп девочки по определенным позициям. До сих пор пугают переводы санскритских текстов, пугают обладательниц похожих комбинаций женщин тем, что они на самом деле вишьякани. Вишьякани – это девушка, которая взрослена на особенной диете. Ее гормональная система приведена в такой режим, что сама собой из каждой поры источает яд. Яд смертельный, но в то же время безопасный для нее самой, поскольку продуцирован ее же телом. То есть тело имеет иммунитет к произведенному собой яду, но при этом смертелен для любого другого живого существа. Ее поцелуй или просто касание ее кожи приводит к постепенной медленной смерти. Таких девушек взращивали, воспитывали как куртизанок и засылали во враждебный лагерь. Тем или иным образом с детства внедряли. Это когда между династиями, так это уже позже, в поздней фазе уже неведической истории, когда между кланами, царями была многовековая вражда, то с самого, то есть это уже была борьба на столетие, поэтому если она требовала 18 лет, это никого не огорчало. Девочку просто где-то пристраивали, да, близко к окружению, там, скажем, царя или придворных. И позже она оказалась среди, там, скажем, наложниц или там других каких-нибудь участниц действа, и царь погибал, в конце концов. Это вишьякани. Это так, к примеру, просто что какие категории, как может. Запах тоже лотоса, да. Ну, это обычно они божительницы. Здесь на Земле с этим напряженка немножко. Более высокие уровни, известные как сварга планеты. Доктор в своих книгах дает описание всех этих планет. В первой книге «Законы счастья» подробно описано, это научно. Тут нет никаких домыслов, вымыслов. Существует, по-моему, 14 или 16 уровней планет. Выше из них позволяют жить в таких формах тел. Итак, мы говорим о том, что есть за романтизм, отвечает особенный департамент, это божество, называемое Кандарпа, он использует 5 видов стрел, это осязание, обоняние, вкус, образ или форма, да, и что 5-е осталось? Что-то пустил, нос, уши, звук, да? Слух, зрение, то есть через звук, через осязание, через запах, через вкус, через форму. То есть с 5 основными воспринимающими органами чувств связаны, поэтому тонкие. Таким образом агитируется, в положенный срок агитируется. Первое, мухуртики контролируют приход живого существа в положенный сезон, положенное время, в положенном месте. Представляете, какого уровня менеджмент? Голову не укладывается, кажется полной фантастикой, какой-то мистикой, каким-то, не знаю, вымыслом. Чтобы им скоординировать было ваше рождение для достижения ваших желаний и попадания сюда. Сегодня 6 августа, сегодня 6 августа, 6 сентября, 6, видите, как с мухуртиком я плохо. 6 сентября, явно на этой должности давно не был. 6 сентября 2004 года, чтобы собраться всем людям, вот всем в этом составе здесь, нужен был следующий менеджмент. Нужно было точное вычисление времени, прохождение дождя над определенной территорией. Прохождение дождя обеспечивает попадание дживы, живой души, в почву, описывает Писание, в почву. С почвой она поступает, в соответствующий сезон она поступает в злаки. Злаками она поступает в тело мужчины. Когда джива, то есть живое существо, которое должно получить свое рождение, оно уже пришло в положенный срок, съедено, наткнулся, нарвался на эту булочку, соответствующий мужчина, да, съел ее, там, или пельмень, или еще что-нибудь. Да. Дальше, мужчина чувствует определенные изменения своего сознания, то есть агитацию сексуального желания, потому что вынуждает уже судьба, то есть сроки все выдержаны. Отклонение от сроков невозможно. Никакие обстоятельства не могут изменить этого. Далее, женщина чувствует, в присутствии такого мужчины чувствует желание либо вступить в связь, либо, если это супружеская пара, горячее желание иметь ребенка. Именно провоцированное самим ребенком, который находится в мужчине. То есть мужчина уже беременен. Я сегодня консультировал одну пару. Они говорят, когда... Я говорю, так и так, возможно, рождение ребенка. Женщина говорит, когда? Я говорю, муж ваш уже беременен. Судя по всему, муж беременен. Я, конечно, это была больше шутка, но с точки зрения ведической астрологии никакой шутки в этом нет. Ребенок пребывает успешно в теле в форме души, да, маленькой ничтожной форме, пребывает в теле мужчины и позже поступает с соответствующими ингредиентами, обеспечивающими рост, то есть семя мужчины, сублимированная, суперсублимированная субстанция, для того, чтобы из нее энергетически чудовищно насыщенная, чтобы из нее развились все грубые ткани в процессе и составные тела этого человека. Далее определенный процесс уже проходит, уже это ученые эту стадию знают довольно хорошо, когда там эякуляция происходит, и дальше помесячный, понедельный буквально процесс развития плода и рождения. Дальше уже это мы все видим своим невооруженным, так сказать, глазом после рождения историю живого существа. Так описывается это. Поэтому контроль этого... Сейчас многие люди интересуются астрологией, они приходят к идее о том, что они могли бы блестяще контролировать, оказывается, рождение ребенка и рождать кого хотят. Да? То есть такое своего рода клонирование только на научно-ведической основе. Но за этим стоит сложный механизм. Вы не можете контролировать попадание ребенка в свое тело. И, стало быть, не можете контролировать состояние, которое вызывает это живое существо в мужчине и женщине. Просто вот тоже пора пришла, и все. И возникло желание сексуальное. Или нежелание. Слишком тяжелая тема, я не хотел бы ее затрагивать. Честно так, если вы не против. Один мой знакомый прочитал лекцию в примерно такой же аудитории, только это были педагоги аудитории учителей. Он дал полный расклад ведического знания о характере аборта, причины, последствия и так далее. Две женщины, учительницы, две женщины вышли после этого семинара, пошли в ближайший бар и напились. Это говорит о том, что это не самое легкое знание, которое... стоит аудитории выслушивать, поэтому не склонен на это углубляться. Далее. До определенной степени влияет положение планет, разумеется, на момент рождения, но здесь регуляции мало какие возможны. Ведическое знание дает определенные техники коррекции, и одна из таких техник – это изменение пола ребенка. Даже если предопределено родиться определенного пола ребенку, изменить его пол можно с помощью определенных практик, несложных, но не думаю, что все равно, тем не менее, не думаю, что применимых. А для регуляции пола ребенка веды определяют Риг-Веда конкретно. Риг-Веда описывает это знание, такое одноименное с нашим городом Веда. Какая-то связь, хочется надеяться, что есть. Как-то хочется надеяться, все-таки люди пришли изучать Веды. И даже доктор, он говорит, что что-то в этом городе особенное совершенно. Нигде такого как бы успеха, расположения, приема и дальнейшего развития событий он не видел. Вот, Риг-Веда говорит о том, что схема, стоящая за секретом рождения мальчика или девочки, зачатия, очень проста. Преобладание женского секрета яйцеклетки над мужским определяет рождение девочки. Если мужского больше, мальчика. Современная теория о том, что рождение девочек и мальчиков происходит равное по всей планете, подвергается сомнению на основе ведического знания, потому что в современных условиях, где культивируются сексуальные отношения ради наслаждения, сексуальные отношения, сам контакт женщины и мужчины затягивается с этой целью достаточно долго, что обеспечивает формирование женского секрета, яйцеклетки в количествах, значительно превосходящих мужской. Только мужчина, который длительное время воздерживался, может здесь взять вверх, то есть набрать баллов выше. И тогда зачатие ребенка мужского пола обеспечено. Говорится, что если женщина вступает с аскетом или человеком, который несколько лет воздерживался, или воздерживался всю свою юность, или он, как вот мы рассматривали, 25 лет проходил обучение, ведическая система, да, юноша, соблюдая воздержание, может забеременеть даже в период месячных. Сила воздействия семени настолько мощная, что никакие дни недели, там, дни месяца лунного цикла не имеют значения. Об этом говорят веды. На практике это доказать трудно, немало, то есть таких мужчин очень мало в наши дни. Обычно, если они становятся на путь такой практики, то оттуда не с большой охотой сходят. Если мужчинам в наши дни, я знаю некоторых, у меня есть среди окружения друзей есть такие люди. Человек, который 25 лет следовал этой практике, честно говоря, не особенно порывается ее прекратить. Абсолютно счастлив и так. Поэтому примеры такого зачатия редкость, но без сомнения, опыт моего общения и консультации людей, которые, мужчин, семейных пар, которые поддерживали и исследовали практики целибата, результат рождения потрясающих по своей психической структуре, по своему поведению, по своему мировосприятию детей, очевиден. Если хотите, можем один раз устроить сбор таких детей. Можете их попросить собраться, собрать родителей для вашего, так сказать, блага и любопытства удовлетворить ваше. Женщины должны, там все мальчики. Там есть девочки. Вот, поэтому Ригведа описывает таким образом. Стало быть, для зачатия детей, если определенного пола, предполагается определенная процедура. Имеется в виду, что для зачатия ребенка организм женщины определенным образом должен угнетаться до момента зачатия, в этот день. То есть женщина должна следовать определенной диете. В принципе, желательно, чтобы она не ела никакую пищу. Чтобы чуть-чуть необходимый ресурс угнетения, или режим угнетения гормональной системы необходим за счет диеты. Также сама связь говорит в Писании, что она не должна быть чрезмерно продолжительной, потому что это агитирует тело через чувства. Мужчина, в свою очередь, наоборот, должен быть, так сказать, в этот день он король. Ест все, чего он не ел ни до этого, не будет, вероятнее всего, есть после. Чем его не будет кормить. Есть практики, я не буду вдаваться, если вас интересует, тут как бы в деталях можно. Какие есть вопросы? Здесь есть несколько записок, может быть, и 11. Я отвечу на вопросы. Мне есть что сказать. Многое есть что вам сказать. Да я сам не смогу это вместить. Пока вы не начали читать, один вопрос. Я тоже следую. На базе этого у них целая теория, там, связанная с Христом. Здесь есть одна латышка, которая это пропагандирует. Что-то важно, да, как бы в духовной практике. Именно литерально. И она ссылается в том числе на пример Христа, который старался вообще поменьше говорить, и притчи. Ну и как бы дыхание было вот, исключительно старались через нос. Как жертвоприношение. Я думаю, связь прямая здесь какая-то, да? То есть дыхание через рот это потеря и праны, видимо, еще чего-то. Я не знаю, как все это. Обратившись обратившись к доктору Тарсунову, вы можете появиться на его сайте Тарсунов.ру, www.tarsunov.ru, человек, посвятивший, по-моему, чуть ли не десяток лет практике йоги. Подробно вам объяснит и соотнесет это с этим знанием. Я не занимался этим, я дышу и носом, и ртом. Чтобы беречь дыхание, это факт. Забыл санскрит термин, интересно был. Крипана. Какие методы веды рекомендуют для снятия импринтов внутриутробного пребывания и родов? Те же самые, которые вы применяли во время внутриутробного пребывания. Молитва. То есть Писания говорят, что живое существо находится настолько в отчаянном состоянии последние два месяца, что спонтанная духовность проявляется в нем как результат жутких страданий. То есть очень часто мы видим, что у людей, скажем, которые имеют какие-то хотя бы зачатки духовности и свободны хоть сколько-то от качества зависти, вместо того, чтобы остервенеть, озлобиться, они начинают заниматься духовной практикой, попав в тяжелые испытания, принесенные своей судьбой. Чистый человек в период испытаний начинает одухотворяться. И то же самое происходит с живым существом в период пребывания последних двух месяцев в утробе матери. Многие не выдерживают и просто выходят, минуя эти два месяца. Как только приходит... Видимо, понравилось. Я расскажу один пример, задержал. Один в писаниях, в летописях мы находим пример одного святого, который с самого зачатия момента обладал полным сознанием и пребывал в сознании, полном сознании своего положения и своей перспективы своего рождения. На основе этого знания пребывание в утробе ему показалось более сладостным, чем жизнь в этом кошмарном материальном мире. И он пребывал в утробе матери настойчиво, упорно, 16 лет. Можете представить, звезду героя, матери-героини точно, даже у него один всего ребенок был, но звезда матери-героини ей обеспечена. Она молилась очень долго Богу, потому что это было невыносимое издевательство. И Господь предстал перед этим святым в утробе матери и сказал, что ты должен родиться, я тебя прошу. Я тебя обязываю к этому, перестань мучить мать. Я гарантирую тебе безопасность и личное покровительство в этом мире на протяжении всей жизни. Я тебя прошу, под гарант моей личной опеки и защиты, ты должен родиться. Как только родился, он убежал в лес. Сразу же. 16-летний юноша. Очень привлекательно. Мать молилась постоянно о том, чтобы, потому что она понимала, что это какой-то план Бога, но это было, вы можете понять, женщины. Матери могут понять ее очень хорошо. 6, то есть 16 на 9, да, это много. Поэтому живое существо, оно возносит молитву Господу, обращаясь в сверх души, находящейся в сердце матери, о спасении, об избавлении от этих адских условий. Обещая при этом, есть один нюанс, в Писании говорится, обещая при этом всю жизнь свою посвятить служению Богу. Я не хочу вас взять, как говоря на языке криминального мира, на пушку, на понт. Говорит, начальник, не бери на понт. Но вы обещали, согласно Писаниям, ведам, вы обещали за избавление, за покровительство Бога служить Ему со всем усердием до конца жизни. Поэтому вот то и сделайте, чего обещали, как способ избавления от импринтов этих. Молитва только снимает. Потому что ничто не может прекратить. Дело в том, что чтобы импринты сами по себе не страшны, как бы. Ну ладно, что было, кто старое помянет, то тому глаз долой. Идея состоит в том, что по всем признакам мы идем к тому, чтобы родиться снова. Что эти импринты могут стать уже в очередной раз не просто импринтами, а очередным кошмарным сном наяву. Поэтому Писания говорят, что будьте осторожны. Недаром веды упоминают среди самых больших страданий материального мира, помимо старости, болезни и смерти, которые нам понятны, мы видим их, упоминает рождение. Поэтому, чтобы избежать этого, необходим процесс, который бы нейтрализовал карму, которая заставляет нас снова рождаться. На самом деле, самая сильная карма, которая заставляет нас рождаться, это желание что-то опять эгоистично получить в этом мире. Чтобы здесь получить, здесь неплохо было бы опять родиться, верно? По крайней мере, надо было родиться. Или родиться там, где есть то, о чем вы желаете. Не все, что вы... Либо ваш ресурс текущей жизни не позволяет получить желаемое. Либо это место, например, земля, вообще не подходящее для того, чтобы это получить. Есть более возвышенные районы области Вселенной, где уровень наслаждения превосходит все, что мы можем представить. Если человек лелеет такие желания, он вынужден будет все равно родиться в этом материальном мире снова, еще раз. Более или менее мучительно. Таким образом, нужна практика, нейтрализующая, во-первых, наше желание, вынуждающее нас снова рождаться, снова и снова и снова. Во-вторых, нужна молитва, так же, как мы ее использовали в период пребывания внутри утробы матери. Из современных психотехник что предпочтительней? Предпочтительные методы, ведомые методы, да? Рена Хаббарда, техники НЛП или трансперсональной психологии. Трансперсональная психология ближе всего стоит к разгадке состояния и секретов человеческой психики, потому что трансперсональная психология, по крайней мере, упоминает о том, что не все, что является атрибутами составными нашей психики, принадлежит к опыту этой жизни. Да? То есть методы психоанализа, как еще есть метод, в котором с помощью гипноза восстанавливаются из памяти, вытаскиваются там события детства и прошлого. Как называется метод? Да? Не помню. То есть эти методы, они работают только в рамках, то есть как бы понятно, что есть причины, которые приводят к определенным психическим состояниям в нашем сознании, которые непосредственно не связаны с настоящим. Это главная проблема психики, то есть психологии и психиатрии. Неадекватность. Так? Согласны? Главная проблема. Психическая неадекватность. В одной форме ее называют паранойя, в другой шизофрения, в третьей просто уродство характера. Есть такая, знаете, такая психиатрическая проблема. Уродство характера. От этого не лечат, ничем не колят, шокотерапию не делают. Да? Но считается около психической проблемы. Прочитал описание синдрома уродства характера, узнал себя. Если найдете книгу по элементарной психотерапии, психиатрии, прочитайте раздел «Уродство характера». Удивительно. Кажется, что все вокруг имеют этот синдром. Но, в первую очередь, хватило разума понять, что сам похож очень. Аж перепугался даже. Поэтому не все причины наших психических расстройств и заболеваний, врачи или неадекватности поведения находят, разумеется, если человек адекватен, то зачем в текущей ситуации, да? Если вы сейчас не вскакиваете и не кричите «Солдаты, за мной! За нами Москва!» Что-нибудь такое, да? Одеваете сумку себе, как треуголку на голову, кричите «Солдаты! За нами Москва! Отступать некуда!» Да? То как бы чего ради вам лечиться? Вы просто сидите и слушаете, вы адекватны. Главная причина проблема психиатрии – это неадекватность людей. И тогда они ищут причины тому, что делает их неадекватными. Частично находят, некоторые методы находят это в детстве. Что когда-то пережитый тяжелый опыт, он привел к тому, что человек по-прежнему реагирует на то, с чем уже не сталкивается, или сталкивается только в символической форме, например, чем темнота. Условия, в которых человек был над человеком совершено насилие. С этих пор темнота всегда для него напоминание насилия, и каждый раз попадая в более-менее темное помещение, ну, я примитивному, как бы это, знаешь, он переживает состояние просто по Павлову, по собаке Павлова. Лампочка горит, слюна течет, хотя миски уже нет. Знаете, теория Павлова знакома, да? Вторая сигнальная система. Уже самой опасности нет, но темный переулок заставляет вас... Более того, не то, что темный переулок, обычно просто остановленный между автобусными остановками автобус и заходящие туда спонтанно, вне расписания, просто люди в серой одежде вызывают панику. Вызывает панику. Пульс женщины замерьте, когда кондуктор заходит. Мужчины тоже могут. Вы поймете, что вы неадекватны, что у вас что-то не так с психикой. Ну что такое, контролер зашел, у вас же билет в сумочке лежит. Судорожно начинаете шарить, где он? Наверное, опять... Это со школьной скамьи, наверное, осталось еще, когда без билета ездили. Но, скорее всего, с прошлых жизней. Поэтому одна из блестящих школ, скажем так, или теорий принадлежит Виктору Франклу, который анализировал самые глубокие, самые тяжелые психические состояния. Виктор Франкл, его метод называется логотерапия. То есть логотерапия. Он наиболее четко в своем объяснении подходит к идеи импринтов и самскар, так называемых импринтов, идущих из прошлой жизни. Не затрагивая ведическое знание. Очень, очень корректно на современном европейском научном языке объясняет, что есть вещи, которые никак не связаны с прожитой нами жизнью, и которые давлеют и определяют все наши основные критические состояния. Называя это эндогенным неврозом. Эндогенный означает не имеет никаких внешних причин. Эндогенный. Генерированный изнутри. Откуда изнутри? Откуда он там взялся? Дальше он представляет вам просто размышлять и читать ведические писания. Трансперсональная психология объясняет это наиболее полно. На мой взгляд. Хотя вряд ли кто-то может превзойти. Так или иначе, любое рациональное зерно, если вы проанализируете, серьезно посвятите себя исследованию, в свое время исследованию ведического писания, найдете, что любое рациональное зерно очень сильно напоминает вам то, что какое-то рациональное зерно, база какой-то серьезной теории психологической, в принципе, есть одна десятитысячная знание, которое об этом предмете, содержащемся в ведах. Какие переживания испытывают живые существа в утробах животных, в яйцах птиц, отличие от переживаний в утробе женщины человеком? Это другая форма жизни, уровень сознания и осведомленности о происходящем, так назовем. Уровень сознания означает степень осведомленности и осознания и понимания происходящего. У животных, птиц и растений гораздо ниже. Поэтому степень страданий, пережитых в этих формах, покрыт очень сильно, и поэтому память об этом не сохраняется. Хотя в глубинной памяти все равно этот опыт хранится. Если какой-то человек мог бы поднять хотя бы опыт, пережитый вами, какой-то злонамеренный мистик, гипнотизер, поднять или с помощью какого-нибудь наркотика, поднять опыт пережитых прошлых жизней, ваша психика была бы разрушена окончательно и бесповоротно. Поскольку ужасно, импринты, которые хранятся там, содержат в себе это самый черный из всех черных ящиков, которые только известны. Наша глубинная память, хранящая все впечатления без исключения, полностью все отчетный материал весь о пережитом на всех уровнях планет, всех формах жизни, на всех этапах. Все, соответственно, все виды страданий. Что точнее обуславливает, определяет момент покидания тела? Момент зачатия, момент рождения в гороскопе, количество дыхания или количество пищи. Я объяснил, как бы я ответил, но я разверну этот, как бы еще ответ на этот вопрос. Согласно желанию живому существа, с одной стороны, высший менеджмент Вселенной определяет с точностью до секунд попадание в определенные условия. Всю цепочку нарисовал. Капли дождя, земля, зерновые, пища, мужчина, семя, утроба матери, рождение. Это цепочка, которая дается ведами. Стало быть, менеджмент осуществлен на протяжении всей цепочки. Проходит просто эшелоном. Пятый пошел, как парашютисты. Никакой заминки не может быть. Высший менеджмент. Люди, которые живые существа, которые обладают сознанием, на несколько порядков превосходящее все, что мы можем представить о гуманоидном или человеческом сознании, или потенциале интеллекта. Там, да? Потому что их тела, у многих тела просто состоят из одного интеллекта. Из интеллекта ноги, из интеллекта руки, из интеллекта уши и все прочее. Трудно представить, правильно? Потому что мы пытаемся понять это ограниченным интеллектом. Высших планет, верно. Они не здесь, они осуществляют менеджмент здесь. Да? То есть это как здание, на заводе есть здание, любой завод с грязными цехами, складами и так далее, но в центре стоит высотное здание, как называется? Здание ИТР, инженерно-технических работников. Они имеют возможность осуществлять менеджмент оттуда, нет проблем. Потому что это все шабдический менеджмент. Это пульты дистанционного управления. Достаточно оформить, то есть вы можете представить, что эти существа контролируют процесс прохождения всех живых существ, которым суждено родиться. Насколько я знаю, их двое во Вселенной. Мухуртики всего двое. Их двое. Это департамент, главные два директора. Можете представить, насколько килобайт у них компьютер? Да. Не можете представить, потому что у нас килобайтов мало. Двое на одну Вселенную. На одну Вселенную, да, два мухуртики. Насколько я помню, я исследовал этот вопрос с точки зрения астрологии. Итак, что определяет? Определяет прошлую жизнь и желание человека. Но для астрологической пользы и ценности определить день ухода человека или время ухода его можно только зная момент зачатия. Попадание зерна в землю или выпадание этой капли дождя, в которую вы пришли, ни один астролог вам не скажет точно. Вы пришли во время прохождения грозовой тучи в июле 65 года над колхозом Марупе. Кукурузное поле, как раз Хрущев тогда засевал все кукурузой. Ваш папа катался на мопеде в это время и решил сорвать початок молодой кукурузы и объелся вами. Ну, примерно так получается, такая астрология. Поэтому зачатие, момент зачатия определяет момент смерти. Ни один астролог, в принципе, по карте рождения не может вам сказать. Не верьте, когда идет анализ ухода, там периоды планет. Вы не должны доверять, это не научно доверять такой. Карта зачатия только есть, и супруги точно знают, в какой момент. Любые спекуляции на предмет того, что там эякуляция, она проходит спустя там 3-4 дня, там, то есть что же считать? Просто нечего там считать. Момент входа семени в утробу женщины, и все. Здесь нечего особенно считать. Там считать нечего, это происходит в секунды. Это не процесс, который растягивается на несколько дней. Момент рождения есть уже второе звено судьбы. Да? Первое звено – это когда тебе позволяют упасть в определенном месте в капле дождя. Второе звено – когда ты попадаешь в определенный слаг. Третье – когда тебя съедают. Это все звенья одной цепочки. Пятым звеном в этой цепочке является момент рождения. Поскольку мы не отслеживаем предыдущий цепь, берем за самое доступное нам звено. И начинаем от него развивать всю идею, отслеживать. Как бы ниточку тянем дальше, да, судьбы человека. Поэтому астрологи используют, разумеется, момент рождения. В ведической культуре, вы скажете, как это было возможно раньше? Очень просто. Ведическая культура базировалась на чистоте отношений. То есть ведическая культура, гармония в обществе зависела от того, насколько люди задействованы согласно своим качествам. Об этом мы говорили и будем говорить в разделе 10 дома. Следующий момент. Занятость людей согласно своим качествам определялась чистотой понимания, чем я хочу заниматься. То есть чистотой, как бы не беспримесностью своей природы. Я четко понимаю, с самого детства я понимаю, мне ничего, кроме как устанавливать справедливость, мне ничего другого не хочется. Если я вижу где-то несправедливость, едва я научился ходить, я беру в руки что-то тяжелое, чтобы ее устанавливать. Ну, примерно, я утрирую. Или ничего. То есть, как это проверялось? Ребенок только начинает ползать, сразу же его приводят, церемония такая была, проводится специальное жертвоприношение, читаются мантры. Сейчас мы проводили тоже в Риге несколько раз эту церемонию. Кладутся книги, священные писания, деньги чаще всего, купюры, либо там золото. Далее оружие, украшения. Да, идут оружие, украшения. Дальше инструменты различные, ремесленные инструменты. Ребенок опускается, если он имеет чистую природу, это не всегда так, начинает двигаться, он, безусловно, выбирает, если даже делает 3 попытки, он, безусловно, выбирает один и тот же предмет, независимо от его степени яркости, привлекательности, количества лампочек в нем и так далее. Да? Я видел детей, которые настойчиво выбирали книгу, на которой даже на обложке ничего не было нарисовано. Это не была «Мой Дадыр» с картинками. Это было «Бхагавад-гита» в черном переплете просто и все. Ничего больше. Я видел детей, которые выбирали украшения. Украшения или оружие. Да. Но это возможно, такое четкое понимание, что я хочу делать, такая четкая тяга природы, так сказать, зов своей натуры, возможно только, если человек зачат в очень правильном сознании, когда родители сами являются теми, кто четко знает, какова роль их в обществе. Чаще всего молодые, когда зачинают детей, они не знают ничего, что просто хотят сейчас вот то, чего они хотят. Да? Как бы там роли, идеи, там планы партии, планы народа, это все на втором плане. Но поэтому в ведической культуре очень жестко оберегался институт ашрама, то есть варны, извиняюсь. Это то, что позже выродилось в касту. Когда смешение, вступление в брак людей с разными, еще раз прошу обратить внимание, не из разных сословий, из разных каст, с разным менталитетом, разным типом желаний, с разными психофизиологическими данными, запрещался, чтобы ребенок не запутался, когда родится, чтобы он не запутался, что же ему делать. Если, например, представитель одного из высших сословий, администраторов, воинов, вступал в связь с представителем низшего, получался монстр. Ну, как бы монстр, сейчас я его пишу, ничего, вы увидите просто своих соотечественников, ничего страшного. Какой монстр получается? Если человек, обладающий силой, жестокостью, склонностью изучать боевые искусства, склонностью владеть оружием, да, вступал в связь и при этом использовать все это для покровительства другим, для защиты и установления справедливости, вступал в связь с женщиной, которая, по сути, представляет сознание всякой безответственности, это слой исполнителей, то есть люди, не берущие ответственность, да, то рождался монстр, который умел владеть оружием, который обладал чудовищной выносливостью, который действительно все время имел огненную природу, его склад, конституция психическая имела огненную природу, и при этом он не обладал никаким желанием никому покровительствовать. Синтез происходил. Да? Это такой синтез, о нем Бернард Шоу когда-то сказал, одна светская дама, такая довольно глупая, но очень привлекательная, на одном вечере светском подошла и сказала, она сказала: «Боже мой, трудно себе представить». Она так намек ему такой дала, так сказать, что как бы неплохо развивать отношения. Он уже был преклонных лет, в принципе, он не был, насколько известно, автобиографы, как описывают, не очень привлекательно. Сказала: «Если бы у нас родился ребенок с таким же умом, как ваш, и с такой же красотой, как моя». На что Бернард Шоу сказал: «Да, но может статься так, что родится ребенок с вашим умом и моей красотой». Что-то в этом роде. То есть смешение каст, это было главным, страшным, самым страшным грехом. Почему? Не потому, что кто-то хотел стоять в лучшей позиции и у кормушки, так сказать, 4-го отделения, чтобы ходить в поликлинику 4-го отделения. Сейчас люди, которые обладают сознанием, так сказать, уже оскверненным тем условиям, в которых мы пожили, они представляют себе систему, ведическую систему варна-ашрамы, как борьбу за поликлиники четвертого отделения. Что какие-то брамины жадные, они разложили всех по полкам и запрещали всем вступать в связи, свободную любовь запрещали, так сказать. Обуславливали любовь какими-то политическими соображениями, чтобы ходить в поликлинику четвертого отдела. Вы знаете, такая категория была, да? Или ходить в магазин Торгморгтранс. Одни должны были ходить в магазин Торгмортранс, другие в поликлинику четвертого отдела, и это вот защищали браманы. Это спекуляции просто, голые спекуляции. Суть состояла в том, что люди не были счастливы, если не понимали, чего хотят. Вот и все. Не мне вам рассказывать, среди таких живем и сами не знаем, чего хотим. Поэтому не знаем, чем даже можем быть полезны. Половина консультаций моих астрологических сводится к тому, что я убеждаю человека, чем бы он мог быть полезен в обществе. Как бы чем реально, он не верит, все равно не верит. Все равно говорит, а деньги? Я говорю, если люди будут счастливы тем, что вы делаете, деньги, это будет атрибут происходящего, неотъемлемый. Да? Говорит, а я никогда этого не делала. Это то, что я меньше всего когда-либо хотел делать. Вот такой хаос. Поэтому, чтобы защитить от этого, как происходило зачатие, супруги, молодая пара, призывали, пригласив в гости домашнего священника, они объявляли ему, что сегодня ночью мы хотим в благоприятное время зачать ребенка. Не то, что сначала он зачался, а потом мы идем к астрологу и говорим, ну что там получилось-то? Теория большого взрыва. Рванет, там посмотрим. Даже зачатие детей происходит по теории большого взрыва. Раньше взрыв предупреждался. И супруги говорили, поскольку мужчина был 25 лет обучен главной практике какой? Смотреть на всех женщин, как на своих матерей. Кроме своей жены. А поскольку жены не было, он 25 лет смотрел на всех, как на матерей. А потом ему говорили, на одну можешь посмотреть, как на жену. Посмотри. Он говорит, вот это. И позже, поскольку он был обучен, и, как сказать, это не был вопрос, что это обязательно надо сделать брачную ночь, тут же в сумерки, самое зловещее время, когда активизируются духи. И, кстати, вместо семени, там, через зерно, через каплю, просто тонкая сущность в сумерки входит, вместе с семенем отца в утробу матери или рождается какой-то ребенок, как и дети воскресенья называют, да? Очень просто. Они активизируются в период сумерков, особенно если люди находятся в легком алкогольном опьянении или нелегком, тем более. Поэтому если зачатие происходит в легком подпитии после свадьбы, когда уже все гости устали и как раз уже на рассвете, сумерки, сумеречное время, самое опасное для зачатия детей, рождается соответствующий ребенок. Делалось наоборот. Сначала поскольку чувство контролируем, супруги понимали, что ребенок нужен им с наилучшей природой, чтобы он нес счастье, а не разрушение в семью. И тогда они объявляли, спрашивая у астролога, своего же духовного наставника, то время, когда лучше всего зачать ребенка, какой день и в какой час. Фактически он им говорил даже, не они ему, а он им. И когда они говорили, что зачатие произошло, они объявляли это ему. С тех пор, как говорится, во всех, то есть поскольку эта личность была святой личностью, духовный наставник, священник. Он был свободен от тенденции манипулировать или как-то этим коррумпироваться и продавать это знание. Он давал свои гарантии, именем Бога давал гарантии, что здесь в связь вступили люди от одной касты, и зачатие произошло именно от этого мужчины, она зачала ребенка, поскольку всем известен момент зачатия. Да. И это гарантирует как чистоту брака, никто не может сказать, что может быть где-то там, она еще до этого, пока он был в командировке, туда-сюда. Да? Потому что святой человек поручается, что обеспечивает крепость, стабильность семьи. И с другой стороны, обеспечивает гаранты в обществе, что этот человек родился с определенным психофизиологическим типом. Время на то, чтобы ему там ковыряться, искать, кем он будет, кем он станет. Как сейчас, вы знаете, мама приходит старшеклассников. Одна проблема, он не знает, кем он хочет быть, он лежит на диване или сидит у компьютера. Если спрашиваешь, он говорит, ну, не знаю. Самая большая проблема. Потом он понимает, что он никем не хочет быть, что просто на дискотеке классные девчонки. И все. Не хочу учиться, хочу даже не жениться. А совсем проще. Так происходило это. Это идеальный стандарт. Не значит, что мы должны фанатично думать о том, что мы можем его добиться, но двигаться к этому стандарту по принципу «делай лучше, хуже получится само» — это доступно. В этом нет ничего трагического, невыполнимого, невыяснимого, потому что если вас мучают сомнения, я могу с уверенностью сказать, что знаю людей, которые именно по этим методам живут уже не один десяток лет. Семьи, которые живут так. Здесь, прямо в Риге, среди вас, не отгораживаясь, не уезжая в пустыни, в монастыри, на острова. Здесь прямо посреди Риги живут. Одной девушке, которая воспитана была в таких традициях с молодым человеком, это был журнал, журнал «Люблю», описывал этот, на главной странице, «Ведическая свадьба». Им брали интервью жениха и невесты. Он говорит, и что, и как вам? Опыт там, разве опыт не важен для вас, добрачный опыт? Она вообще не поняла, о чем ее спрашивают. Девчонка здесь выросла, Ксения. Ксения, Ксюша ее звали, сейчас у нее духовное имя. Она вообще не поняла, говорит, по-моему, это дико. Она говорит, это, по-моему, дико. Мы даже за руки не держались до свадьбы толком, в общем-то, да. А вы хотите посмотреть какой-то опыт, да? Я за руку ни с одним молодым человеком не держалась 20 лет, а вы мне хотите какой-то, про какой-то опыт рассказать, который мне нужен, да? Поэтому все вещи кажутся очень странными, но, клянусь вам, они реальны. Они реальны, происходят тут же в Риге. Только степень того, что вы не пересекаетесь с этими людьми, не означает, что их нет. Иначе эта философия получается пульхерии коробочки, когда она говорила, что «не знаю такого помещика». И следующая фраза «нет такого помещика». Не знаю таких людей, которые живут по ведическим принципам. Нет таких людей. А раз нету, так что тогда ломаться, тут ломиться к этому стандарту, что пытаться улучшить свою жизнь. Поэтому цель нашего семинара как раз и есть углубить общение, показать, что такие люди есть, вы сами такие люди. Вот. Углубить это общение еще больше тем, что позволит общаться с друг другом вне семинаров, то есть работать вместе, встречаться вместе. Вот у нас была такая домашняя программа, мы такой в домашней обстановке собрались. И следующее воскресенье мы планируем собраться еще раз. Очень смело тут нашлась пара у нас в зале. Очень смело, на мой взгляд. Потому что пригласить... Здесь у нас сейчас около 80 человек, примерно 70 тысяч человек. Но тем не менее, это... Эти молодые люди, они готовы пригласить вас в следующий дом, в следующее воскресенье в свой дом на точно такую же программу. Мы ее просто продублируем для тех, кто не смог побывать по тем или иным причинам. Это произойдет на улице Старту, 28, запишите адрес. Старту. Старту — это в Дворец культуры ВЭФ, возле нового моста. Дворец культуры ВЭФ, слева от него новый мост, виадук, и 28, квартира 8. Мы собираемся 12 часов. Нормально? 12 часов. Ну, наша программа длилась 3 часа вчера всего, как бы мы старались не перегружать. Я старался не перегружать своим, так сказать, присутствием. Поэтому я думаю, что до 3 часов мы не больше не станем, поскольку это новый опыт, и это особенно большой опыт для хозяйки. В своем доме. Любая женщина, представьте, женщину сейчас представьте, помедитируйте, закройте глаза, визуализируйте, в ваши двери звонок раздается уже 65-й раз, один за одним, нескончаемым потоком, как, помните по телевизору? Нескончаемым потоком, да? Как мавзолей Ленина. Идут гости. Как себя чувствуете, хозяйки? Нормально, так что мы поаплодируем этой хозяйке за ее смелость. Еще даже за ее решимость, даже если как бы там ни сложилось, даже если придет 15 человек, сама решимость взять и в микрофон объявить, что мы приглашаем 70 человек с друзьями и детьми, нет? Старту 28, квартира 8. Ничего нового вы там не увидите, увидите меня. Продолжим говорить о детях, пожелаем им счастья, еще что-нибудь сделаем. До 12 лет может дружить. Да. Отцы могут до 12 лет ласкать дочерей и сажать на колени, и целовать их, и так далее. После 12 лет крайне не рекомендуют это делать. Потому что это другого порядка дружбы. Мальчик к 12 годам понимает, что он не так чист, как девочка. Вот что он понимает. У девочки... Концентрация энергии, поскольку она, мы этот пример разбирали, она батарейка, концентрация энергии находится выше. А центры нижние также активны, они активизируются в период полового созревания, но Господь там так устроен, что ее энергия выше, она направлена ближе, больше контролируется разумом, больше чистоты. Более того, Писание говорят, до 7 лет в девочке обитают все высшие, она является воплощением, как бы алтарем всех высших сил Вселенной, то есть полубогов. Основные полубоги все пребывают в теле девочки. Поклонение ей принимается ими как поклонение им. Фактически это как алтарь, как божество. В Непале до недавних пор существовал культ поклонения Кумари, девочки. Девочки ей поклонялись до наступления первых месячных. Она не касалась земли, ее носили паланкини. То есть документальные фильмы, которые это описывают, но этот культ уже свернут. Это называется прогресс цивилизации. Но дома вы можете продолжать этот культ. Никто не забыл. Непальский культ поклонения девочки до наступления первых месячных ее абсолютно чисто. Не значит, что после наступления надо считать ее, да, там, не знаю, грязной тварью там, еще что-то такое, да. То есть людям может прийти в голову, а поклоняемся, а потом все тогда, не поклоняемся. Чистота сознания остается, тело, оно может претерпевать трансформации. Но мальчишка, он приходит в очень оскверненное состояние. У него активизируется нижний центр. Его идея сублимирует энергию. То есть с точки зрения йоги, идея девочки не дать сползти этой энергии. Да? Подобное к подобному притягивается, это верно. Сексуальная энергия, сублимированная женская сексуальная энергия в период чистоты, период жизни чистоты девочки, она пребывает выше. На уровне, по крайней мере, сердечной чакры, где она ориентирована на дружбу, тепло, понимание, взаимовыручку, игру, многие вещи. Все, что угодно, кроме секса. И так оно сохраняется на протяжении многих лет. Мальчика, эта энергия, когда она активизируется, он чувствует, что дружба его интересует меньше всего. Или, по крайней мере, не в первую очередь. Она может коррегироваться, как говорится, сублимироваться с помощью воспитания, правильного общения, правильного знания, правильного поведения взрослых вокруг, общения с наставником, очень чистым человеком, которого эта энергия сама по себе сублимирована. То есть поднята наверх. С людьми, у которых энергия поднята наверх. Если он вращается в среде сверстников, которые только думают в одном и подсовывают друг другу там порнографические журналы или карты какие-то там очень с удивительными фотографиями, да, то тогда это общий, как бы, это общий резонанс получается, общий резонанс низших частот. Каждая из этих энергий низшие частоты. В клубе субвуферы, вмонтированные в сцену в клубах, ночных клубах нашего города, субвуферы, специальный динамик называется, динамик, имеющий очень низкую частоту, сотрясающий здание, создающий вибрацию низкой частоты в пределах от 20 до 60 Гц. Вмонтированы в здание само, внутрь здания, для того, чтобы была необходимая вибрация. Почему? Потому что частота 20-60 Гц – частота нижних чакр, сексуальной агитации. В зале становится здорово. Всем становится здорово. Ни один зал не будет посещаем танцевальный, если в нем не будет субвуферов с низкой частотой. Это сейчас не пройдет. За это платить деньги никто не будет. Поэтому мальчишки, они чувствуют эту энергию, и самый лучший способ для них – это стащить девочку на уровень своей энергии, со всей ее частотой. Это самый лучший способ. Подобное к подобному. Эта энергия имеет притягательность между собой. Энергия тянется к энергии. Но поскольку на разных уровнях находится, то есть два только способа. Или девочка спускается на его уровень от смешанного, неконтролируемого общения, да? Либо мальчика держат, да? Либо девочку крепко держат, не давая ей родителей, заслон родителей, общество, моральные нормы. Да, нравы, бабушки, там, я не знаю, еще что-то, литература нравственная, церковь, да, неважно что. И тогда мальчик вынужден начать подниматься вверх, чтобы получить желаемое, все, сублимироваться, очищаться, развивать качество, обучаться. И чтобы достигнуть этого уровня, который девочка имеет 12 лет, ему нужно, чтобы зарядиться до такого напряжения, как девочка, ему нужно 13 лет. Ну, предположим, что в 12 лет они примерно на одном уровне, примерно. То есть не на одном уровне, а как бы этап развития начинается, а не на одном уровне. Чтобы ему достичь с момента созревания полового до... достичь того уровня, на котором находится девочка, по чистоте своей, ему нужно 25 лет. 13, я имею в виду. Да, 13. К 25 годам только он приходит к такому уровню зрелости и чистоты, как под руководством, под процессе обучения и контроля чувств, к тому уровню чистоты, который был бы достоин и неразрушительный для девушки. Это идеальная схема для людей особо интеллектуально, как бы высокого интеллектуального уровня. То есть, в семьях рабочих позволялся брак 16 лет, не было проблем на здоровье. Если ты ничего другого не хочешь, не хочу учиться, хочу жениться, женись, нагружай себя ответственностью. Но разврат и безответственность наказывалась самыми жестокими мерами царем. Окей. Сейчас у нас еще один есть важный момент. Серьезная часть нашей программы. Значит, объявление я сделал насчет того, что мы встречаемся в воскресенье. Это будет 12 число? Или 13? 12? 12. 12 числа, воскресенье, старту 28, квартира 8, 12 часов дня, на такой более закрытый семинар, хотя количество участников хозяйка согласна сохранить. Не знаю, согласна ли сохранить квартира. Сейчас мы тогда с вами, я отвечу на последний вопрос, мы сделаем практику, проведем нашу практику пожелания счастья. И еще один сюрприз. Сегодня у нас особенная программа, праздничная. Сегодня очень большой праздник, я никому не скажу какой. Но очень большой. Вы должны чувствовать по настроению это. Если мужчина не согласен соблюдать ведические правила зачатия ребенка, обычно нет. А женщина хочет, какой минимум надо соблюсти, чтобы зачать хорошего ребенка? Минимум женщина должна быть осведомлена о благоприятных днях для зачатия ребенка. Осведомлена. Много дней будет исключено в силу просто физиологии женской, женского календаря. То есть тут астролог сам ничего не решает. У женщины у каждой своя астрология. И она должна знать благоприятное время и условия зачатия ребенка и постараться все устроить таким образом и постараться сделать так, чтобы мужчина, чтобы ему не хотелось это в другое время, а в это время захотелось особенно. В общем, я объясняю, как будто я женщина. То есть странные какие-то. Женщины меня спрашивают. Одна женщина мне сказала, мой муж, он не хочет ребенка. Я говорю, пожалуйста, если вам не трудно, изобразите это. Как он это делает? Как он не хочет? Какие движения? Как он не хочет? Как он не хочет? Нечего показать. Как он не хочет? Как это? Просто не хочет. Он сказал, что не хочет. Поэтому нужна осведомленность женщины о, как сказать, благоприятных моментах, времени, месте и так далее. Далее она должна просто стараться уповать на милость Господа. Полного контроля все равно над этой ситуацией трудно иметь. Дело в том, что это ее карма в определенной степени получить того или иного ребенка. Здесь, стало быть, допуски могут быть не свободные. Может быть, маленький коридор, шире коридор допуски. Да? Но глупо, имея широкий коридор, все-таки зачинать как попало. Если рядом мужчина, который контролирует себя, которому нетрудно объяснить, да, что сегодня это не очень уместно, не очень нравится. Болит голова. Психолог говорит, это главный принцип регуляции, так сказать, в сексуальной жизни. Мантра, болит голова. Вторая очень устала. Так. С помощью таких методов, не знаю, насколько это будет работать, но в принципе брак, настоящий брак предполагает, что есть доверительные отношения. Нежные доверительные отношения, что мужчина считается. Не эгоистичный брак, он считается хоть сколько-то желаниями женщины. С такими незначительными, как ребенок там, какой ребенок? Ерунда, собственно. Хоть сколько это считается. Но даже считается, он может быть не обучен тому, чтобы контролировать себя. Более того, у него может идея такая быть, что если он вдруг воздержится, не дай бог, один вечер или одну ночь, начнутся необратимые психические процессы. Да. Или он умрет от воздержания, или сойдет с ума, что не подтверждает ни один психолог. Один ученый американский же заслал 100 врачам письмо с вопросом, сходит с ума мужчина от этого или нет? На что ему врачи ответили, психиатры, сексопатологи, что сумасшедшие дома полны людей, которые сошли с ума на основе излишеств, мастурбации и прочего. Но ни одного нету чокнувшегося на основе воздержания. Ни одного не было примера таких. Но у мужчин такие идеи есть, культивируемые различными источниками. Да? Что семя это там, оно может там, все, 5-10, надо избавиться от него, поскольку оно, его слишком много, иначе там, или пристательное, там что-нибудь с ней. Какие-то чокнутые теории. В доверительных отношениях мужчина, умеющий контролировать себя, он уважает желания женщины, он сам заинтересован в том, чтобы не пришел какой-то маленький демоненок, да, который поставит на уши. Как в «Гуне невежества» доктор описывает зачатие ребенка, что зачать так, чтобы потом мечтать только об одном, поскорее бы он куда-нибудь ушел из дома. Главная идея, главное счастье несем мы ребенка. День его ухода из дома. Навсегда желательно. Вот этот ребенок, значит, зачат в невежестве. У нас нет времени, простите, давайте законсервируем вопрос и сейчас пожелаем счастья всем нашим детям. Сейчас дети цветы жизни.